Глава 29. Я захожу в Юлиус и Этель. Ровно в 9. Вот мой хребет во всей красе. И это я сейчас не о своем рудиментарном хвосте. Окидываю бар взглядом. Цаи нет. Есть 2 свободных места. Одно я занимаю сам, на второе кладу пальто. Когда кто-то входит в бар, не оборачиваюсь. Для этого приходится собрать всю волю в кулак. Заказываю чистый ржаной краун-роял. Мне не нравится, но если Цай увидит, как я пью свой любимый сильно разбавленный кейп-кодер, то, боюсь, она неправильно поймет. «Это для меня?» — говорит она, положив руку на накрытый стул. «Да», — говорю я, убираю пальто и по какой-то причине кладу себе на колени вместо того, чтобы повесить на спинку стула. По какой-то причине. По очевидной. Она садится, и бармен возникает раньше, чем она успевает поднять взгляд. 20-летний Миктерс, чистый, говорит она. Он улыбается, кивает и исчезает под барной стойкой. Она поворачивается ко мне. Итак, ты проследил за мной до дома, а потом на следующее утро до работы. Это точное описание твоей шпионской деятельности? Я киваю. Бармен возвращается с ее напитком, и, похоже, это какой-то виски или как минимум что-то цвета виски. «Зачем?» — спрашивает она. «Я знаю, что обязан ответить. Ты мне нравилась? Ты мне нравишься? Думаешь, это нормально преследовать женщин?» «Знаю, что ненормально, и тем не менее». «Прости, у меня сейчас в жизни полно проблем. Я потерял работу и квартиру, я потерял важный художественный и исторический документ, я потерял свою девушку, Келиту Смит, которая была афроамериканкой. Я потерял смысл жизни, я гордый обладатель зияющей дыры в душе. И еще ты бородатый». «Ага, я могу сбрить». «Ты меня совершенно не привлекаешь», — говорит она. «Я бы удивился, если бы привлекал». «Ты старый», — говорит она. «Да». «И даже если бы не был старым, могу представить тебя моложе, так что даже тогда нет». «Я понимаю». «И потом еще это твоя особенность характера», — говорит она, неопределенно взмахнув рукой. «Это больно». «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Ты причудливое сочетание халуя и пустозвона». Я делаю глоток, чтобы взять себя в руки. «Ты когда-нибудь слышала о мясном дожде в Кентукки в 1876 году?» «Ты когда-нибудь слышала о мясном душе в Кентукки в 1876 году?» — передразнивает она женоподобным голосом. Я смотрю на свой стакан. Понятия не имею, как продолжать разговор после такого. «Почему ты согласилась встретиться?» — спрашиваю я наконец. «Я видела, что ты смотришь на меня там, у гипнотизера. Думаешь, я идиотка?» «Я знала, что ты шел за мной к Мэку. Я видела тебя в прачечной. Господи, режим стелс — это вообще не твое». «А, хорошо. Ты не первый жалкий мужчина, одержимый мной. Только сегодня я видела примерно 11 жалких мужчин, которые смотрели на меня и делали вид, что не смотрят. Если тебе интересно, это не так уж сложно заметить. Ты с каждым из нас выпиваешь?» «Нет, в том-то и дело. Тебя я ненавижу. Тех других я просто вроде как не замечаю, но ты другой. Тебя я прям презираю. Мурашки по коже, стоит только о тебе вспомнить. Не говоря уже о том, чтобы увидеть. Мне нравится думать о твоих страданиях, и еще нравится думать, что я их умножаю. И для меня очевидно, что ты согласишься на все, что бы я ни предложила. Я ничего не отвечаю. Не смотрю на нее». Не знаю, что делать. «Так ведь?» «Так», — говорю я. И затем, к моему великому унижению, я начинаю плакать. Не знаю почему, но навзрыд. С носа свисают сопли. «Твою мать», — говорит она, надевает пальто и уходит. Бармен оставляет счет. Ее шот виски стоит $145. Я думаю о Цай по дороге домой. Делаю крюк в 30 кварталов, чтобы пройти мимо ее дома. Я смотрю на свет в окнах ее квартиры. Смогу ли увидеть ее хоть на секунду? Я сбит с толку. Мне так повезло, что она желает мне страданий. Мне так повезло, что я не из тех бесчестных мужчин, чьи страдания ей не интересны. Член натягивает штаны. Я прихожу домой и проверяю, нет ли от нее писем. Ничего. Поэтому я сам ей напишу. Я унижаюсь, рассказывая о своей фантазии насчет распылителя с джином, который превращает меня в обслугу, куда бы она ни шла. Отправляю письмо. Меня вот-вот вырвет. Меня рвет. Через 2 дня я получаю письмо. Вау. Затем ничего. Затем сегодня, спустя 2 дня после вау, тут от меня недалеко. Ты ведь помнишь, где я живу, да? Есть магазин «Купи и сэкономь». Я захожу туда более-менее регулярно, потому что он круглосуточный. Еще у них есть доставка, а иногда, в холод или дождь, я заказываю. Они повесили на витрину табличку, что ищут курьера. Устройся к ним. Полагаю, тебе придется сбрить свою поганую бороденку. Бороду я отрастил, чтобы скрыть родимое пятно от ключицы до верхней губы. Люди пялились на него или старались не пялиться во время разговора, проходя мимо на улице. На бороду тоже и пялятся, и стараются не пялиться, но я знал, что эту проблему могу решить в любой момент, просто сбрив ее. Однако избавиться от родимого пятна нельзя. Чем дольше тянешь с их удалением, тем меньше вероятность, что результат будет удовлетворительным. Мои родители решили, что мне лучше жить с пятном, раз отец тоже жил. У него над правым глазом. И ничего. Такие у них были аргументы. А я их любил, и их аргументы тоже любил. Когда я вырос и понял уровень остракизма из-за пятна, решил, что если просить родителей его удалить, то отец обидится и отречется от меня. Мне было стыдно отращивать бороду, зная, что отец не имел возможности скрыть пятно с помощью бороды на лбу. А челки на это не хватало. У них с матерью прошел короткий период, когда они ссорились, и отец проводил вечера в грибах, в небольшом баре в Грейт-Неке, где экспериментировал с расческой для начесов, прикрывая лоб длинной прядью сбоку и закрепляя за противоположным ухом заколкой. Но так он был похож на Бобби Рикса с банданой из волос, что совершенно не помогало знакомиться с местными женщинами. И в итоге он, поджав хвост, вернулся к матери. В любом случае, пятна у меня после пересадки кожи больше нет, и я не думал, что предал отца, потому что это случилось по здоровью и вообще пока я лежал в коме. Как учит Дао, никто не виноват. Заново я отрастил бороду по привычке и от лени. И еще потому, что мне нравится сосать ус и чувствовать вкус вчерашнего дня. Теперь я ее сбрил. Родимое пятно отросло обратно. Я проверил. Интернет-доктор утверждает, что это невозможно. На очередном еженедельном сеансе, увидев меня, Барасини говорит: «Ого! Наши с ним сеансы, как всегда, в эти дни относительно бесполезны. Со времен первых 2 встреч мы топчемся на месте. Под его чарами я все же вспоминаю образ судна с человеческим лицом, буксира, что плывет по волнам, и голосом бывалого моряка поет счастливую песню морей. 14 января 1952 года. Вдруг возникло лицо у меня парохода. Теперь крутятся вечно зрачки в окнах рубки, а в улыбке с буйками прорезались зубки. Пусть боцман, дружище, рад со мной петь, я несчастный урод и хочу умереть. Но плыву, хохочу, шлю водный салют, и девчонки меня очень милым зовут. Молю небеса спасти от метаморфозы, о пропаже лица и душевном некрозе». Я даже не уверен, что эта песня из фильма «Инга». Она может быть откуда угодно, или вообще ниоткуда. А поразмыслив, прихожу к выводу, что не очень-то она счастливая. У меня есть кое-какие сомнения относительно душевного здоровья буксира, которые ставят забвение выше сознания. Возможно, Инга специально изобразил буксир именно так, если, конечно, буксир из фильма «Инга», чтобы исследовать идею чужого лица и, вероятно, увязать с мифологией иракезов. Без более подробных воспоминаний о фильме внятную теорию сформулировать не получается. И хотя Брассини настаивает, что это песня из фильма «И у нас прогресс», я не уверен. Это может быть вытесненное воспоминание о какой-нибудь детской телепередаче. Еще Брассини настаивает, что песня, очевидно, счастливая, потому что буксир подмигивает и улыбается. Я начинаю сомневаться в уме Брассини. Прогулка до «Купи и сэкономь» — опыт одновременно чужеродный и привычный. Ветер обдувает нижнюю часть лица и шею. Это бодрит, это приятно. И, конечно же, снова пялятся люди. Неустанно. Каждый прохожий. Менеджер в «Купи и сохрани» тоже старается не поднимать взгляд, пока просматривает мое резюме. Я думаю, это может сыграть мне на руку. Вдруг он почувствует себя виноватым. Может выйти как угодно. «У вас не очень много опыта в сфере услуг», — говорит он. «Я занимался телефонными продажами в университете, в Гарварде». «В школе гипноза?» «Нет, то Гарвард. Он поднимает взгляд, чтобы задать вопрос, но тут же снова опускает обратно в резюме. Водит пальцем по строчкам, притворяясь, что читает. «Почему вы хотите у нас работать?» — спрашивает он. «Потому что мне приказали. Потому что я увлекся отчаянной фантазией одинокого старого неудачника с родимым пятном. Потому что хочу, чтобы мной владели так же, как раньше мной владел фильм, который я теперь не могу вспомнить. Потому что хочу того, что, как недвусмысленно намекает мне Вселенная, возможно лишь при этих ужасающих условиях. Потому что цай совершенно. Мне нужна работа, — говорю я и добавляю. — А у вас хорошее место?» Он кивает. «Я пишу цай. Получил работу, начинаю завтра, ночная смена». Она не отвечает. Я сижу в темноте и думаю о том, как до такого докатился. Почти нет сомнений в том, что индустрия заправляет клика, я никогда не использую это слово необдуманно, киноведов. Если хочешь добиться успеха, стать одной из шестеренок этой системы, то лучше не критикуй их публично, тебя уничтожат. Однажды я имел наглость раскритиковать Ричарда Роппера за то, что он выдал свежий помидор фильму «Помни», который назвал гениальным исследованием того, как память определяет нас всех. На самом деле, конечно, не какое-то не исследование, а скорее сборник устаревших трюков, который дефицитом идей и псевдонуарной скука манерностью демонстрирует, что и сам Кристофер Нолан, и его прихлебатель Ричард Роппер эмоционально незрелые интеллектуальные банкроты. То, что этот фильм вообще заметили и тем более хвалили взахлеб, всего лишь очередное доказательство, как будто их и без того мало, коррупции в сообществе критиков. Память, если уделить ей хотя бы секунды размышлений, представляется самой сложной областью исследований, доступной человеческому животному. А этот глупый экзорсис по своему неизбывному простодушию стоит почти на одном уровне с вечным сиянием чистого разума. Если бы Кауфман на самом деле прочел стихотворение Поупа, а я читал его много раз, в дипломной работе я яростно критикую Поупа за его возмутительную мизогинию. Он бы знал, что выбрал для своей дутой научно-фантастической безделушки самое неудачное название из всех возможных. В своем исследовании кино и памяти, вы же наверняка помните, «Рутабага Пресс», 1998, я легко затыкаю за пояс эти два, да и вообще все, фильма о памяти. Там я провожу над собой эксперимент, пытаюсь вспомнить, насколько, возможно, точно фильм «Любимая», который видел лишь раз. Сверхъестественная точность пересказа связана не столько с моей почти эдетической памятью, настоящая эдетическая память — это миф, но скорее с тем, как я смотрю кино. Я по-настоящему внимательный зритель, возможно, единственный по-настоящему внимательный зритель в мире. И далее книга разбирает мой метод просмотра и выступает чем-то вроде учебного пособия для киноведов, которые надеются добиться успеха, подобного моему. Возможно, мое несколько едкое презрение к бесчестью, вульгарности, непристойности и претенциозности в фильмах вызвано именно этим. Я подхожу к просмотру со всей серьезностью. В конце концов, это придорожное уродство, эти билборды Уолдрога и Бирма Шейв, что выдают себя за фильмы, занимает мою ценную черепную недвижимость, и меня это возмущает. Уолдрог и Бирма Шейв. Американские бренды, известные своими рекламными кампаниями. Маркетологи фирмы Бирма Шейв в 1925 году первые придумали устанавливать вдоль дорог рекламные щиты, причем обычно по 4 штуки подряд, на расстоянии десятка метров друг от друга, так, чтобы каждый новый щит привлекал все больше внимания. Я этого не стану терпеть. Не могу и не буду. Поэтому меня сделали парией. Я бы не стал заходить далеко и утверждать, что у этой клики еврейские корни. Я не знаю, и мне нет дела до того, еврей Роппер или нет. Подобные этнические ярлыки для меня не имеют значения. Но я подозреваю, что да, что он еврей. Я подозреваю, что он вполне может быть евреем. 00:00. Моя первая смена на новой работе. Звонит телефон, отвечает Дарну, начальник ночной смены. Несколько раз говорит «Угу», затем «Пока» и кладет трубку. Я мою пол в туалете. Только для персонала. «Доставка», — говорит Дарнелл. Я прислоняю швабру к стене, беру сумку и смотрю на адрес. Это цай. Сердце бешено бьется. И вот я прохожу квартал до дома цай, жму на звонок, Ответа нет. Я знаю, что она знает, что я должен прийти. Поэтому полагаю, что заставлять меня ждать — это часть игры. И еще больше возбуждаюсь. Я рад, что на мне рабочий фартук. Весь грязный и с нарисованным гусем, который говорит «Рад служить!». Проходит 5 минут, и я думаю, не стоит ли позвонить еще раз. Может, не расслышала? Может, у нее включен телевизор или играет музыка? Может, она в ванной? Я не жму на звонок. Еще через 6 минут она меня впускает. В доме есть лифт. Я еду на 5-й этаж и ищу квартиру 5D. Звоню в дверь. Она открывает в халате. Не в сексуальном. В махровом, нестиранном, таком охренительно сексуальном. Я мечтаю стать пятном на халате рядом с ее вагиной. «Сколько с меня?» — спрашивает она. Я смотрю на чек, хотя помню его наизусть. Даже плата за ее покупки — это волшебство. 17.58. 17 долларов 58 центов, говорю я. Она закрывает дверь, через минуту возвращается и протягивает 20-долларовую купюру. Я отсчитываю сдачу, она ждет. Затем протягивает доллар, благодарит и закрывает дверь. Вниз я спускаюсь по лестнице, чтобы подрочить в подъезде. Никогда раньше не дрочил в подъезде. Но один раз дрочил, и это плохо кончилось. Я дал зарок больше никогда не дрочить в подъездах, особенно в эпоху токсичной маскулинности. Но ничего не могу с собой поделать. Когда кончаю, накатывает такое чувство стыда, какого я никогда не испытывал. Это великолепный кошмар. Дрочу еще раз.